«Вы хорошо играете», — сказала Лариса, отпустила руку Джека и села на скамью подле органиста. Тот чем-то походил на бабника Ларса. Изящный голубоглазый блондин, только помоложе и без татуировок, сломанного носа и дурацкой ларсовой эспаньолки. Он принялся было менять регистры органа, но замер. Алиса взяла его за руку и положила ее себе на бедро. «Посмотрите на меня», — прошептала она. Тот не смел. «Хорошо? Тогда выслушайте. Я когда-то познакомилась с юношей. Вроде тебя. Его звали Уильям Бернс. Вот этот мальчик, его сын». Алиса кивнула в сторону Джека. «Посмотри на него». Тот снова не посмел. «С какой стати я вообще с тобой разговариваю?» — вырвалась у юноши. «Это неправильно». Другой рукой Алиса погладила его по щеке, и тут юноша, наконец, посмотрел на нее. «Сын всегда видит в своей матери что-то особенное. В детстве Джек считал, что его мама, ну, просто до смерти красивая, и поэтому ему было непросто глядеть на нее, когда она так близко наклонялась к нему, так что Джек хорошо понимал, почему юный органист закрыл глаза. «Если со мной не станешь говорить ты, я пойду к Ингрид Му», — сказала Алиса. Но тут Джек, видимо, из сочувствия к страданиям юноши тоже закрыл глаза, а когда он закрывал глаза, то не мог больше слушать внимательно, ведь во тьме происходит столько всего интересного. «У Ингрид трудности с речью», — говорил юноша. «Она не очень любит говорить в принципе». «А, значит, на этот раз не хористка», — сказала Алиса. Джек и юноша одновременно открыли глаза. «Разумеется, нет», — сказал он. «Она учится на органиста, как и я». «Как тебя зовут?» — спросила Алиса. «Андреас Брейвик», — был ответ. «Андреас, у тебя есть татуировки?» Андреас был ошарашен. Он явно не ожидал такого вопроса и промолчал. «Хорошо. Хочешь, я сделаю тебе татуировку?» — шепнула ему Алиса. «Это совсем не больно. И если ты все-таки удостоишь меня беседы, я сделаю ее тебе бесплатно». Однажды воскресным утром, перед тем, как идти в церковь, Джек сидел в ресторане в отеле «Бристоль», набивая пузо плотнее обычного. Мама сказала ему, что если он будет хорошим мальчиком и останется внизу, пока она делает Андреасу бесплатную татуировку, то ему можно съесть все, чего он пожелает, и сколько ему захочется, хотя бы потому, что ее там не будет, и она не сможет его остановить. Он уже дважды сбегал к столу с едой и начал задумываться, а мудро ли было есть сразу две порции сосисок. Но оказалось поздно. Сосиски запросили снаружи. Мама сказала ему, чтобы он ждал ее в ресторане. Она спустится к нему, как только закончит с Андреасом, но Джек четко понял, что ему срочно нужно в туалет. Наверное, в вестибюле Бристоля был туалет, но Джек не знал, где, и решил не рисковать, что, если он не успеет, а поэтому опрометью ринулся наверх, в свой с мамой номер, и принялся, что есть мочи, колотить в дверь. «Погоди минутку», — ответила мама. «Мама, это важно! Это все сосиски!» — заплакал Джек. Когда Алиса наконец открыла дверь, он только что не извивался змеей на полу. Увидев открытую дверь, Джек мигом проскочил внутрь, прямо в туалет, да так быстро, что едва заметил расстеленную кровать, то, что мама босиком, и то, что Андреас стоит в расстегнутой рубашке и торопливо застегивает штаны. Татуировки у него вроде бы не было. Странно еще, что у него какое-то опухшее лицо, словно бы он терся им обо что-то, особенно набухли губы. «Может, он плакал?» — подумал Джек. Алиса сказала Андреасу, что это не больно. Но Джек-то знал, как все на самом деле. Больно всегда. А иные татуировки больнее других. Многое зависит от того, где и какими красками делают татуировку. Некоторые пигменты раздражают кожу. Выйдя из туалета, Джек обнаружил маму и Андреаса полностью одетыми, а кровать заправленной. Мама заодно успела убрать все тату-принадлежности. Не было видно ни машины, ни красок, ничего. Впрочем, если уж на то пошло, Джек не помнил, чтобы они вообще лежали в комнате, когда он туда забегал. «Ну как?» «Было больно?» — спросил Джек у Андреаса. То ли органист не расслышал его, то ли находился в состоянии шока после своей первой татуировки. Он просто стоял и круглыми глазами смотрел на мальчика. Алиса улыбнулась сыну и взъерошила ему волосы. «Больно не было, правда ведь?» — обратилась она к Андреасу. «Нет!» — воскликнул он громче, чем ему хотелось бы. Может быть, он упрямо не хотел признавать, что ему было больно. Нет, мама не могла успеть сделать ему иерихонскую розу на ребрах. Слишком мало времени прошло. Наверное, что-то маленькое в области почек. «Где ты сделала ему татуировку?» — спросил Джек маму. «В укромном месте». «И он никогда ее не забудет», — прошептала она, улыбаясь Андреасу. «Наверное, на груди», — решил Джек. «Конечно, иначе бы юноша так не дрожал, когда мама его касалась». Она, между тем, вежливо, но твердо выталкивала его прочь из комнаты. Казалось, ему больно идти. «Не оставляй это место неприкрытым пару дней», — сказал Джек Андреусу. «Будет болеть. Как если бы ты сгорел на солнце. Смажь лучше какой-нибудь мазью». Андреас Брейвик стоял в коридоре, как громом пораженный. «Что-то у него с головой. Ведь Джек объяснял ему очень простые вещи». Алиса помахала ему рукой на прощание и закрыла дверь. Джек заметил, что мама сильно устала. Она села на кровать, затем легла, вытянулась во весь рост и стала хохотать. И сын сразу узнал, что это за хохот. Когда мама так смеялась, она очень скоро начинала рыдать, но вот почему он не знал. Когда она зарыдала, Джек спросил ее, он всегда так делал, что случилось. «Андреас ничего не знает», — надрывалась Алиса. Взяв себя в руки, она добавила, «если бы он что-нибудь знал, то обязательно бы мне сказал». «Мама не будет завтракать, уже поздно. Они опоздают в собор, но это ничего, Джек явно съел достаточно для обоих. Стирку в Бристоле приносили в пачках, вещи были проложены картонками для сорочек, словно бутерброды. В этот раз мама взяла одну такую картонку, жесткую белую, и написала на ней фломастером заглавными буквами «Ингрид Му». Мама спрятала картонку под пальто, и они отправились в собор. Воскресная служба уже началась, звучал орган, хор пел первый гимн. Может, была и процессия, но они ее пропустили. Тот, кто играл, играл очень хорошо, так что Джек решил, что это, наверное, сам большой человек, что бы это ни значило, Рольф Карлсон. Собор был полон. Мама с Джеком присели на самой последней скамейке у центрального прохода. Проповедь читал тот самый человек, что несколькими днями раньше менял лампочки. Должно быть, он как-то упомянул Джека и маму, потому что несколько человек обернулись в их сторону. Лица у них были одновременно добрые и искаженные болью.